и женщина не сидит на соломе, не идет рядом с валами и не ведет их, как полагается. Вот крестьянин и подумал. Пожалуй, это есть та самая, которую я ищу. Он вскочил и начал бегать взад и вперед перед повозкой, как полуумный. — Что вам, куманек, надобно? — обратилась к нему женщина. — Я вас в первый раз вижу. Откуда вы сами? — Я с неба свалился, — говорит крестьянин. — И вот не знаю, как мне туда опять забраться. Не можете ли вы меня туда отвезти? — Нет, — говорит женщина, — туда я дороги не знаю. Но ежели вы с неба явились, то уж, наверное, можете мне сказать, как там поживает мой муж? Прошло 3 года, как он уже там находится. Вы его, должно быть, видели? Я-то его видел, но не всем ведь крестьянам там хорошо живется. Он пасет овец, но милые овечки немало ему хлопот доставляют. Взберется какая-нибудь из них на гору, в густом лесу заплутается, и приходится ему бегать за ней и гнать ее к стаду. Да и пообносился он изрядно. Одежа скоро у него с тела свалится. Портных ведь там нету. Святой Петр никого туда не пускает, как вы сами по сказкам знаете. — И кто бы мог такое подумать? — воскликнула женщина. — Знаете что? Принесу-ка я его праздничный камзол. Он дома в шкафу до сих пор висит. Пускай его носит себе на здоровье. Будьте так добры. Захватите этот камзол с собой. — Это дело не выйдет, — ответил крестьянин. Одежу на него брать с собой не дозволяется. Все одно ее у небесных врат отберут. — Знаете что? — сказала женщина. — Вчера я продала самую лучшую свою пшеницу. Порядочные деньги за нее получила. Вот бы мне хотелось их мужу передать. Если вы сунете кошелек в карман, ведь никто этого не заметит. — Ну что с вами поделаешь? — сказал крестьянин. — Уж сделаю для вас одолжение. Вы тут посидите, а я домой поеду и вам кошелек принесу. Я скоро назад вернусь. На соломе-то я не сижу, а стою на повозке. Так-то оно валам полегче. Погнала она валов, а крестьянин подумал. Видно, она глуповата маленько. И ежели и вправду принесет деньги, то выйдет жене удачи, бить я ее не стану. Вскоре прибежала женщина, принесла деньги и сама сунула их крестьянину в карман. Перед тем, как уйти, поблагодарила она его 1000 раз за его одолжение. Вернулась женщина домой, а сын ее был уже дома. Он только что с поля приехал. Рассказала она ему, какой неожиданный случай с ней вышел, и говорит, «Я так рада, что подвернулся случай передать что-нибудь моему бедному мужу. Ведь кто бы мог подумать, что он будет в чем-либо на небе нуждаться?» Изумился сын. «Матушка моя», — говорит он ей, — «ведь такой человек не каждый день с неба является. Пойду-ка посмотрю, может, найду этого человека. Пусть он мне расскажет, что там на небе делается, не найдется ли там какой работы». Оседлал он лошадь и помчался во весь опор. Нашел крестьянина, тот сидел под ивой и собирался считать в кошельке деньги. «Не видали ли вы человека, который с неба явился?» — крикнул ему парень. «Видал», — говорит крестьянин. «Он уж назад возвращается. На гору поднялся. Этой дорогой туда будет поближе. Вы его еще можете нагнать, ежели побыстрее поедете». «Ой», — говорит парень, — «да я за целый день наморился, снопы молотил, а дорога сюда в конец меня измаяла. Вы-то ведь знаете того человека. Будьте уж так добры, садитесь на мою лошадь и уговорите его, чтоб он назад воротился». «Ага», — подумал крестьянин. Это тоже из таких, у кого клепки в голове не хватает. — Что ж, почему не сделать мне для вас одолжение? — сказал он, вскочил на лошадь и помчался галопом. А парень остался сидеть, и сидел, пока ночь наступила. Но крестьянин так назад и не вернулся. — Должно быть, — подумал парень, — тот человек с неба уж очень торопился и возвращаться назад не захотел. А крестьянин отдал ему лошадь, чтобы тот передал ее моему отцу. Вернулся парень домой и рассказал матери, что случилось. Лошадь он, дескать, отцу отослал, чтоб не ходить ему по небу все время пешком. — Ты хорошо поступил, — сказала мать. — У тебя-то ведь ноги еще молодые, ты можешь ходить и пешком. Вот вернулся крестьянин домой, поставил лошадь в стойло рядом с коровой, что в задаток осталось, пошел к жене и говорит. — Трина, счастье твое, что нашел я 2 дураков, еще поглупее тебя. На этот раз дело так обойдется. Я приберегу это на другой раз. Закурил он трубку, уселся в дедовское кресло и говорит. Что ж, удачная вышла продажа. За две тощих коровы получить откормленную лошадь, да еще полный кошелек денег в придачу. Ежели б глупость приносила столько доходу, то я стал бы охотно дураков уважать. Так думал этот крестьянин, но тебе, пожалуй, простодушные люди милее. Бедный работник с мельницы и кошечка. Жил-был на мельнице старый мельник. Не было у него ни жены, ни детей, и служило у него трое работников. Пробыли они у него несколько лет, вот и говорит он им однажды. «Я уже стар стал, мне бы теперь сидеть на печи, а вы ступайте по белу свету странствовать. И кто приведет мне домой лучшего коня, тому и отдам я мельницу, и будет тот кормить меня до самой смерти». Третий работник был на мельнице за сыпкой, и считали они его все дураком, и мельницу ему никак не прочили. Да он и сам того вовсе не хотел. И ушли они все трое, и, подходя к деревне, говорят они Гансу-дураку, «Ты уж тут оставайся, за всю свою жизнь не достать тебе и поганой клячи». Но Ганс пошел с ними дальше, и когда наступила ночь, пришли они к пещере и легли в ней спать. Двое умных подождали, пока Ганс заснет, затем встали и ушли. А Ганса бросили, думая, что ловко дело обделали. Да, плохо им, однако, зато придется. Вот взошло солнце. Ганс проснулся, видит, что лежит он в глубокой пещере. Он огляделся и крикнул. «Господи, где же это я?» Он поднялся, выбрался из пещеры наверх и пошел в лес. Идет он и думает. «Один я остался, все меня бросили. Как найти мне теперь коня?» Шел он, погруженный в свои думы, и встретил по дороге маленькую пеструю кошечку. Она ласково с ним заговорила. «Ганс, куда это ты идешь?» «Ах, да чем же ты мне можешь помочь?» «Я о твоем желании хорошо знаю», — сказала кошечка. «Ты хочешь, чтобы была у тебя красивая лошадь? Ступай вместе со мной и будь мне верным слугою 7 лет, и я дам тебе за ту лошадь такую красивую, какую ты за всю свою жизнь и не видывал». «Должно быть, это волшебная кошка», — подумал Ганс. «Хотелось бы мне посмотреть, правду ли она говорит». И повела она его в свой маленький заколдованный замок. И жили в нем все одни только кошечки, и все они ей прислуживали. Они проворно носились по лестнице вверх и вниз и были довольные да веселые. Вечером, когда уселись они за стол, три кошечки принялись за музыку. Одна играла на контрабасе, другая — на скрипке, а третья трубила в трубу и надувала щеки изо всех сил. Когда они поели и стол был уже убран, кошка ему и говорит. «Ну, Ганс, давай теперь с тобой потанцуем». «Нет», — говорит он, — «с кошкой плясать я не стану. Этого делать мне в жизни еще ни разу не доводилось». «Тогда отведите его в постель», — сказала она кошечкам. И зажгла ему свечку в спальне, одна из кошечек, а другая стала стаскивать с него башмаки, третья — чулки, и, наконец, одна из кошечек потушила свечу. А на другое утро они снова явились и помогли ему встать с постели и одеться. Одна натягивала ему чулки, другая завязывала подвязки, третья подала ему башмаки, и еще одна умыла его, а лицо вытерла ему хвостом. «Делать это она умеет очень нежно», — заметил Ганс. Но приходилось ему для кошки и работать. Каждый день дрова рубить, да как можно помельче, и для этого дали ему серебряный топор. Клин и пила были тоже серебряные, а колода была медная. Вот так и колол он дрова. Жил в кошкином доме, ел да пил хорошо, но, видать, никого не видал, кроме пестрой кошки да разных ее служанок. Вот однажды и говорит она Гансу: «Ступай да выкоси мой лужок, а трава пусть пойдет на сено». И дала она ему серебряную косу, а брусок был золотой, и велела она ему все это в точности после работы сдать.